Глава 12. Медленное плавание, заимствование, пристаем к пароходу, потерпевшему крушение, заговорщики, нравственное поучение, охота за лодкой. Было уже, вероятно, около часа ночи, когда мы оставили, наконец, остров, и плот наш, казалось, еле двигался. Если бы за нами погналась лодка, мы рассчитывали пересесть в челнок и переправиться в нем на Иллинойский берег. Хорошо, что такой погони не было, так как мы не подумали даже уложить заранее в челнок ружье, удочку и какие-нибудь съестные припасы. Мы слишком торопились, чтобы обдумать все как следует, хотя в действительности было очень безрассудно поместить все наши пожитки только на плот. Если Лофтус с товарищем приехали ночью на остров, то они без сомнения нашли разведенный мною костер и караулили возле него целую ночь, поджидая Джима. Во всяком случае, нам они не помешали, и если мне не удалось их обмануть устройством костра, то в этом нельзя меня обвинить. Я сделал все, что мог, чтобы их провести. Как только начало светать, мы привязали плот к так называемой буксирной косе в большой бухте на Иллинойском берегу. Нарубив топором ветвей хлопкового дерева, мы прикрыли ими плот, так что он производил впечатление маленького берегового мыска. Буксирной косой называют у нас в реке песчаную косу, густо поросшую хлопковыми деревьями, торчащими из нее наподобие зубьев какой-нибудь огромной бараны. По Миссурийскому берегу тянулись горы, а по Иллинойскому — густые леса. Фарватер шел тут ближе к Миссурийскому берегу, а потому нам нечего было опасаться случайной встречи с кем-нибудь. Мы простояли целый день, следя за плотами и пароходами, плывшими вниз по течению близ Миссурийского берега, тогда как пароходы, шедшие вверх, держались середины реки, где им не так трудно бороться с течением. К тому времени я пересказал Джиму уже весь свой разговор с госпожой Лофтус. Джим объявил, что она ловкая баба, и что если бы она сама отправилась на поиски, то ни под каким видом не осталось бы сторожить костер, а привела бы с собой ищеек и принялась с ними разыскивать наши следы. «Отчего же она не посоветовала мужу захватить с собой собак?» — осведомился я у Джима. Без сомнения, ей это и пришло в голову, но лишь в то время, когда ее муж собрался ехать на остров, — возразил Джим. Я же полагал, что самому Лофтусу пришлось идти вторично в город за собакой, и что лишь благодаря этому обстоятельству он и его товарищ замешкались. В противном случае мы не находились бы теперь на буксирной косе в 15 или 16 милях ниже Петербурга. А вероятнее всего, были бы теперь уже в этом городе, или, вернее, деревушке. Я со своей стороны объявил, что мне совершенно безразлично, по какой именно причине нас не удалось изловить. Меня интересует преимущественно сам факт, что это не удалось. Все остальное — трын-трава. Едва только начало смеркаться, мы позволили себе выглянуть из чащи хлопковых деревьев и окинули пристальным взглядом всю реку, как вверх, так и вниз по течению. Равнехонько ничего на ней не было видно, а потому Джим, сняв несколько верхних досок плота, выстроил из них изящный шалаш, в котором можно было укрываться от грозы и непогоды и сохранить пожитки сухими. Джим сделал в шалаше пол, подняв его на фут или на два над уровнем плота, так что наши одеяла и прочие пожитки не подвергались более опасности промокнуть от волн, вздымаемых пароходами. Как раз посередине шалаша мы наложили поверх пола пласт глины толщиной в полфута и огородили этот пласт стенкой, выложенной тоже из глины. Там мы решили разводить костер в холодную и сырую погоду. Благодаря шалашу костер этот оказывался скрытым от посторонних глаз. Изготовив себе запасное рулевое весло на случай, если которое-нибудь из двух других обломится, завязнет или вообще по каким-нибудь причинам придет в негодность, мы укрепили у себя на плоту коротенький шест с развилиной, чтобы вешать на нем фонарь, так как по закону полагалось вывешивать зажженный фонарь каждый раз, когда показывался пароход, шедший по течению. Для пароходов, идущих против течения, предписывалось зажигать фонари лишь на так называемых разъездах. Вода в реке стояла еще довольно высоко, и многие отмели находились под водой, а потому пароходы, шедшие вверх по реке, не всегда придерживались фарватера, а зачастую шли стороной, где течение значительно слабее. Во вторую ночь мы плыли часов 7 или 8, причем течение несло нас со скоростью приблизительно 4 миль в час. Мы занимались рыбной ловлей, беседовали друг с другом, а по временам купались и плавали возле плота, чтобы освежиться и прогнать от себя дремоту. Было что-то торжественное в нашем путешествии вниз по течению такой громадной спокойной реки. Мы преимущественно лежали на спине и глядели на звезды, почти не осмеливаясь нарушать окружавшую тишину. А потому обыкновенно не решались говорить громко и очень редко хохотали, ограничиваясь в большинстве случаев сдержанным хихиканьем. Погода стояла, вообще говоря, превосходная, и с нами не приключилось ничего достопримечательного ни во вторую, ни в третью, ни в четвертую, ни даже в пятую ночь. Каждую ночь мы плыли мимо городов, некоторые из них стояли на мрачных склонах холмов и производили впечатление яркой полосы огоньков. С реки нельзя было отличить отдельных домов. В пятую ночь мы проплыли мимо Сен-Луи, погруженного в такой же непробудный сон, как и весь остальной мир. В Петербурге я слышал, будто в Сен-Луи живет от 20 до 30 тысяч человек. Но это представлялось мне неправдоподобным, и я поверил такой многочисленности населения только в эту пятую ночь, увидев, как далеко раскинулись там уличные фонари. Никакого звука оттуда до нас не доносилось, все словно вымерло. Каждый вечер, часам к 10, я выходил обыкновенно на берег в какой-нибудь деревушке и покупал центов на 10 или на 15 муки, свинины или иных съестных припасов. Если мне при этом попадался цыпленок, плохо сидевший на насесте, то я его также забирал. Папаша всегда бывало говаривал, что никогда не следует упускать случая захватить с собой цыпленка. «Если он не нужен тебе самому, то, наверное, пригодится кому-нибудь другому, а добродетель никогда не остается без вознаграждения». Мне никогда не случалось видеть, чтобы цыпленок не понадобился самому папаше, но все-таки он строго придерживался выше приведенной поговорки. Утром до рассвета я забирался на баштаны. Огород, засеянный дынями, арбузами, тыквами. Примечание издательства. И поля, засеянные кукурузой, чтобы позаимствовать оттуда арбуз, дыню, полусозревшие початки кукурузы и тому подобное. Папаша всегда говорил, что в этом нет ничего дурного, если имеешь намерение когда-нибудь расплатиться. Вдовушка, напротив, объявила заимствование просто-напросто воровством и утверждала, что ни один порядочный человек себя до того не допустит. По мнению Джима, и вдовушка, и мой отец оба были до некоторой степени правы. Поэтому он находил, что для нас лучше всего будет заранее отказаться от 2 или 3 видов плодов или овощей, дав себе слово не заимствовать их более. Тогда можно будет с чистой совестью заимствовать плоды и овощи, принадлежащие к другим видам. Мы обсуждали этот вопрос целую ночь, плывя по реке вниз по течению, и находились в недоумении, от чего именно нам следует отказаться. От арбузов, дынь-канталуп или чего-нибудь другого. К рассвету мы пришли на этот счет к удовлетворительному решению и объявили, что не станем заимствовать помидоры и хрен. До тех пор наша совесть была не совсем спокойна, но теперь мы чувствовали себя настоящими праведниками. Я был очень рад, что мы остановились на этом решении, так как, не особенно интересуюсь хреном, а помидоры могли созреть не раньше, как месяца через 2 или 3. Временами нам удавалось застрелить утку или гуся, позволявших себе проснуться слишком рано утром или же не отправиться своевременно на ночлег вечером. Вообще, принимая во внимание все обстоятельства дела, мы порядком-таки роскошествовали. В пятую ночь после того, как мы спустились ниже Сен-Луи, нас захватила страшная буря с громом и молнией, причем дождь лил положительно, как из ведра. Забравшись в шалаш, мы предоставили самому плоту заботиться, как знает о своей участи. При блеске молнии можно было разглядеть впереди большую реку, тянувшуюся совершенно прямо и окаймленную с обеих сторон высокими утесами. Выглянув однажды при блеске молнии, я крикнул Джиму: «Взгляни-ка, пожалуйста, что там такое?» Это был пароход, разбившийся о скалу. Нас несло течением прямо к нему. Беспрерывно сверкавшая молния позволяла разглядеть пароход как нельзя лучше. Он сильно накренился, причем всего лишь часть палубы виднелась над водой. Можно было заметить, что на шканцах все содержалось в идеальной чистоте и исправности. Возле большого колокола стояло кресло, на спинке которого еще висела мягкая войлочная шляпа. Было уже часа три или четыре по полуночи. Буря еще продолжалась, и все кругом имело такой таинственный вид, что я ощутил неудержимое стремление, которое на моем месте испытал бы всякий другой мальчик при виде парохода, потерпевшего крушение, грустно лежавшего на острых камнях, торчавших посередине реки. Мне страшно захотелось взобраться на пароход, пошарить там немножко и посмотреть, не найдется ли чего-нибудь интересного. Поэтому я сказал: «Пристанем к нему, Джим!» Негр снова упрямился и возражал: «Я вовсе не намерен так сумасбродствовать. Зачем будем мы приставать к разбившемуся пароходу? Дурак тот, кто суется в беду, говорится в хороших книгах. Того и гляди, что для нас выйдет там в чужом перу похмелье. Еще может быть, что на разбитом пароходе оставлен караульный». «Какой там караульный?» — возразил я. «Там нечего караулить, кроме буфета и капитанской каюты. Я думаю, что даже твоя бабушка навряд ли согласилась бы рисковать своей жизнью из-за подобных пустяков в такую ночь, как нынешняя, когда пароход ежеминутно может разбиться на куски, который тотчас же подхватит и разнесет бурное течение». Джим не нашелся, что ответить, а потому промолчал. Тогда я добавил: «Прими во внимание, что мы могли бы, пожалуй, позаимствовать что-нибудь путное в капитанской каюте. Наверное, там найдутся сигары, за которые заплачено наличными деньгами по 5 центов за штуку. Капитаны здешних пароходов — все люди богатые, они получают по $60 в месяц жалования и не станут торговаться из-за какого-нибудь цента, если им, например, придутся по вкусу сигары. Засунь к себе свечу в карман, Джим. Я ни за что не успокоюсь, пока мы не осмотрим обстоятельно этот пароход. Неужели ты думаешь, что Том Сойер упустил бы такой редкий случай? Нет, он бы его не упустил ни за какие коврижки. Он сказал бы, что это интересное приключение. И так бы и назвал это — приключением. Том забрался бы на разбитый пароход, даже если бы знал, что там ждет его неминуемая гибель. И с каким шиком сделал бы он все это? Он стал бы потом всю жизнь гордиться таким подвигом. Ведь в некотором роде он оказался бы в положении Христофора Колумба, открывающего новый свет. Жаль, что с нами нет теперь Тома Сойера». Джим поворчал немного, но уступил. Он объявил, однако, что в связи с близостью парохода, потерпевшего крушение, нам следует разговаривать как можно тише и только шепотом. Сверкнувшая при этом молния показала, что мы подошли уже вплотную к пароходу. Мы уцепились за веревку, свисавшую с ворота «Лебедка, рычаг, примечание издательства», и привязали к ней плот. Палуба была поднята с этой стороны очень высоко. Взобравшись на нее, мы осторожно спустились вниз по ее скату к левому борту и направились к буфету, осторожно ощупывая дорогу ногами и широко раскидывая руки, чтобы не наткнуться как-нибудь на ванты, так как в темноте их совершенно нельзя было разглядеть. Вскоре мы добрались до переднего люка и спустились по лестнице. Вслед за этим мы оказались у раскрытых дверей капитанской каюты, но в то же мгновение, к величайшему своему изумлению, увидели в буфете свет и услышали там сдержанные голоса. Джим прошептал, что чувствует себя не в своей тарелке, и посоветовал мне удалиться вместе с ним в освояси. Я одобрил его решение и собирался уже вернуться назад на плот, как вдруг услышал жалобный голос, который проговорил: «Пожалуйста, не обижайте меня, ребята, я вас не выдам!» Другой голос возразил ему довольно громко: «Ты лжешь, Джим Тернер! У тебя это вошло в привычку! Ты всегда требовал себе больше законной доли добычи, и тебе постоянно уступали, так как ты божился, что в противном случае нас выдашь. На этот раз ты повторил ту же самую шутку, но дело твое не выгорело. Мы прекрасно знаем, что ты самый подлый изменнический пес во всей округе». Тем временем Джим отправился к плоту. Во мне же разгорелось любопытство, и я сказал себе самому, что Том Сойер при таких обстоятельствах ни за что бы не попятился назад. Поэтому я и остался посмотреть, что будет дальше. Я стал на четвереньке в узеньком коридоре и пополз осторожно к буфету, так что под конец между мною и буфетом осталась всего лишь одна парадная каюта. Я увидел там человека со связанными руками и ногами, лежавшего на полу. Над ним стояли двое других, один из них держал в руке тускло горящий фонарь, а другой был вооружен пистолетом. Этот последний, нацелившись из пистолета прямо в голову незнакомца, лежавшего на полу, сказал: «С каким удовольствием я его пристрелю! По крайней мере, хоть одной подлой вонючкой будет меньше!» Человек, лежавший на полу, вздрагивал, ежился и упрашивал: «Пожалуйста, не делай этого, Биль, я вовсе не собирался на вас доносить». Каждый раз, когда он говорил это, человек с фонарем смеялся и возражал: «Ты ведь еще не убит. Если бы ты попробовал когда-нибудь донести на нас, тебя б давно уже не было в живых». Затем, обращаясь к товарищу, он добавил: «Как он теперь молит нас о пощаде! А ведь если бы нам не удалось свалить его с ног и связать, он убил бы нас обоих, и спрашивается, за что? Так себе, за здоров живешь. Единственное лишь за то, что мы хотели получить следовавшую нам по закону долю. Надеюсь, что теперь, Джим Тернер, ты не станешь грозить никому больше. Убери свой пистолет, Биль». «Это вовсе не входит в мои соображения, Джек Паккарт. Я нахожу, что его следует убить. Он сам ведь убил совершенно таким же образом старика Гатфилда. Разве ты находишь, что он не заслужил смерти?» «Я не хочу, чтобы его убивали, и у меня имеются на это свои причины». «Благослови Бог твое сердце за эти слова, Джек Паккарт. Я всю жизнь буду помнить твою доброту», — проговорил чуть ли не с рыданием в голосе человек, лежавший на полу. Паккарт не обратил никакого внимания на его слова. Повесив фонарь на гвоздь, он вошел в темный коридор, где я находился, и дал Биллю знак следовать за собою. Я отполз шага на два со всевозможной для меня поспешностью, но пароход так сильно накренило, что я не мог слишком быстро подаваться вперед. Опасаясь, что меня чего доброго нагонят и изловят, я заполз в первую же попавшуюся каюту правого борта. Джек Паккарт следовал за мною почти по пятам и, дойдя до той самой каюты, обратился к шедшему за ним товарищу со словами: «Иди сюда, нам здесь удобнее будет переговорить». В следующее мгновение он вместе с Биллем был в каюте, но прежде чем они вошли туда, я забрался уже в дальний ее угол на верхнюю койку, сердечно сожалея, что не удалился своевременно с парохода. Оба негодяя прошли в тот самый угол, где я спрятался, и, придерживаясь руками за боковую решетку койки, принялись беседовать друг с другом. Я не мог разглядеть их в темноте, но от них обоих так разило водкой, что я чутьем угадывал, где каждый из них находится. К счастью, я сам водки не пью, но, впрочем, если бы я даже и пил, то в данную минуту это не могло бы мне повредить. Все время, пока они стояли возле меня, я от страха почти не осмеливался дышать. Кроме того, сомневаюсь, чтобы кто-нибудь мог вообще дышать, слушая то, что они говорили друг другу. Разговор между ними был очень серьезный и оживленный, хотя они вели его в полголоса. Биль, непременно хотевший убить Тернера, сказал: «Джим обещал нас выдать и выдаст, если бы мы согласились даже уступить ему обе наши доли. То теперь после ссоры, в которой мы его так отпотчевали, это ни к чему бы не привело. Так же верно, как то, что мы оба родились в свое время на свет Божий, он донесет на нас и воспользуется помилованием, обещанным доносчику. Вот именно ввиду всего этого я и хочу избавить его от всех дальнейших хлопот и неприятностей». «Я совершенно разделяю твое мнение», — спокойно и хладнокровно согласился Паккард. «А я, черт возьми, начал было уже в этом сомневаться. Ну, в таком случае нам не о чем и спорить. Пойдем и укокошим его сейчас же». «Обожди минутку, я не успел еще высказать свое мнение. Послушай, любезнейший, застрелить человека, разумеется, можно, но существуют способы отделаться от него более удобным образом, если уж надо решиться на такую крайность. Я со своей стороны хочу обратить твое внимание только на одно обстоятельство. Совершенно безрассудно делать такие вещи, за которые полагается в награду веревочная петля, если можно достигнуть своей цели иным способом, при котором не подвергаешься никакому риску. Правильно я говорю?» «Понятное дело, правильно. Не знаю только, как ты рассчитываешь применить свои рассуждения к нашему случаю». «Очень просто. Я предлагаю пошарить здесь хорошенько на пароходе, подобрать в каютах все, что мы оставили еще там, а затем съехать на берег и спрятать нашу добычу в надежное место. Затем мы обождем на берегу. Могу поручиться чем угодно, что не пройдет и двух часов, как этот пароход разобьет в щепы и унесет все остатки по течению. Теперь ты, разумеется, поймешь, к чему я все время клоню. Он утонет и должен будет винить за это единственно только самого себя. Я нахожу такую комбинацию гораздо выгоднее убийства. Вообще, я не расположен убивать никого, если можно обойтись без этого. Лишнее убийство безрассудно и безнравственно. Верно ведь я говорю? Разве не прав?» «Положим, что так. Я не намерен против этого спорить. Допустим, однако, что пароход не разбило в щепы и не разнесло волнением. Что будем мы тогда делать?» «Ничто не помешает нам тогда вернуться сюда на пароход и принять какое-нибудь другое решение. Во всяком случае, совесть у нас будет тогда спокойнее. Мое мнение — обождать. Торопиться ведь ни к чему». «Ну что же, я на это согласен. Примемся же скорее за работу». Они ушли, а я выскользнул вслед за ними, обливаясь холодным потом, и поспешил выбраться на палубу в носовой части, где привязан был наш плот. Там стояла такая темень, что нельзя было ничего различить. Нагнувшись за борт, я шепотом позвал Джима, и, к величайшему моему удивлению, он оказался рядом со мной, но отвечал на оклик голосом, похожим скорее на стон. Я не обратил сперва на это внимания и сказал: «Живее пошевеливайся, Джим, нам некогда теперь дурачиться и ныть. Здесь на пароходе шайка убийц. Если мы не разыщем их лодку и не спустим ее вниз по течению так, чтобы лишить этих молодцев возможности покинуть этот пароход, одному из них придется очень плохо. Нам непременно надо найти эту лодку, тогда всем им не сдобровать. В самом лучшем для них случае полиция притянет их к ответственности. Поторопись же, приятель. Я смотрю левую, а ты правую стороны, начиная с того места, где привязан наш плот, и...» «Ах ты, Господи, откуда же я стану начинать, когда теперь нашего плота нет и в помине? Он оторвался и уплыл так, что теперь мы остались сидеть без него».